грамматический путч, видите ли. Они равноправны договору о слиянии орфографии России и Белоруссии. Никсону пришлось уйти по гораздо меньшему поводу, как бы размышляя вслух, заметил Огуренков. Ну, подумаешь, подслушали кого-то в Уотергейте. Всего нескольких человек ущемили, а орфография касается всех. Феоктист Огуренков перебирал свои бумаги. Смотрите, Александр Алексеевич, как ловко Буренин собирается написать. Собирается? Да. Мы обязаны получать материалы еще до того, как он их напишет. Так вот, основное право человека — право писания. Серьезно сказано. И дальше расшифровка. Сегодня гордо звучащий человек имеет корову, а завтра какой-то человек потеряет последнюю корову. Человек не может звучать гордо, в его лице оскорблен сам народ, который хотят превратить в жалкий народ. Покушение на наше правописание — это покушение на само историческое бытие нашего народа. Президент Стрельцов, готовя грамматический путч, встал на путь откровенной государственной измены. Стрельцову показалось, что феоктист Огуренков читает предстоящее заявление лидера Лиловых со скрытым удовольствием. Даже и не очень скрытым. И что значит Буренин собирается написать? Уж не сам ли Уй готовит материалы Лиловым? Феоктист обожает повторять, что контролирует ситуацию, а президенту приходится думать о контроле над контролерами. «Все это полный буренинский бред», — сказал Стрельцов медленно и веско. «Никаких проектов хартии развала орфографии не существует в природе, по крайней мере, в природе президентского окружения». «Хартии свободы орфографии» — как-то слишком скользко поправил Огуренков. «Тем более...» Сам он этот трюк придумал и сам же разоблачил. Проверенная провокация. Но выступать ему не с чем. Если состряпает фальшивку, появится, наконец, повод судить его за подрыв конституционных основ. Так что продолжайте получать материалы еще до того, как они написаны, а я лечу в Киев совершенно спокойно. Ничего себе спокойно. А вдруг Буренин уже добрался до вентиляционной отдушины ванной его старой квартиры на Конюшенной улице? А вдруг сам же Огуренков и добрался? Но тогда бы цитировали более точно, поминали бы иностранное вмешательство в лице Бернарда Шоу. Нет, это всего лишь отзвук давнишних разговоров. Но проболтался ведь кто-то из своих. А черный спиральный блокнот так и лежит в ванной отдушине. Дожидается не то дотошного обыска, не то случайного ремонта. Кто-нибудь купит старую коммуналку, расстелит и начнет перестраивать по своим потребностям. И никого не пошлешь в Петербург на Конюшенную. Никому не доверишь свою тайну, не вручишь свою судьбу даже верному Парфену. Для чего же легче жилось Александру Македонскому? Захотел бы и перевел греков хоть на египетские иероглифы. А народ бы прославлял владыку. Народ. Богдан Березовский принес пакет документов. Мировые цены на пресную воду, сохранение широкой колеи. Еще интересная идея, сенсей. Признание взаимной присяги. Это как? Вроде взаимного признания дипломов? Ты всегда схватываешь самую суть, не смог Богдан не воздать и совершенно объективно своему президенту. Именно как университетский диплом. Я закончил в Ленинграде в свое время, и во Львове мой диплом признают, не заставляет пересдавать экзамен. Точно так же солдат, а чаще офицер, может переходить из русской армии в украинскую, не переприсягая. И наоборот, естественно, сразу отпадает масса глупостей. А главное, станет невозможным любой военный казус, о которых любят рассуждать взаимные идиоты. Все равно как Тульская дивизия не может воевать с Рязанской, пока это не гражданская война. Но как же наши взаимные суверенитеты? Точно так же, как и в случае с дипломами. Как быть с суверенитетом, я не говорю Сирии, но самих Соединенных Штатов.